Александр Грей. Позвольте багаж». Девушка улыбнулась, отчего мистер Грей отчаянно покраснел. Рыжие усики над верхней губой задрожали. «Прошу, мисс». Они спустились с платформы, где их ждала вполне аутентичная двуколка с послушной лошадкой. Мистер Грей закрепил багаж позади кузова, помог девушке забраться. «Нам придется потесниться. Ширина сидения всего около ярда». «Да-да, конечно». Девушка подобрала юбки и сдвинулась на самый край скамьи. Повозка тронулась, лошадка затрусила, постукивая подковами по плотному грунту дороги. Беладонна расслабленно улыбалась, подставляя лицо ласковым лучам солнца. Воздух был свеж и наполнен ароматами трав. Мистер Грей искоса наблюдал за попутчицей, раздумывая, каким образом начать непринужденную беседу. Он покашливал, краснел, бледнел, но ничего, кроме стандартных фраз про погоду, в голову не приходило. Девушка открыла глаза, и молодой человек подивился их переливистой фиалковой голубизне. «Позвольте полюбопытствовать, мистер Грей». Мисс Бонс чуть повернула лицо к собеседнику. «Справа, на северо-востоке, заметно оптическое искажение. Что это?» «Мы подъезжаем к границам поместья Моубрей. Далее, на много лиг, тянутся земли Ее Величества. Это силовое поле». Девушка впечатлилась. «Сложно даже представить, сколько энергии требуется для покрытия таких пространств». «Не так уж и много. Поле не сплошное, остальные территории патрулируются конными дозорами, так что это на 2-3 акра». «Потрясающе!» – всплеснула руками девушка. «Вы так много знаете?» В Моубрей-холл двуколка прибыла с ощутимым опозданием. Мистер Грей не мог отказать себе в удовольствии прогуляться с мисс Бонс по вересковым холмам, полюбоваться причудливыми преломлениями силовых полей и собрать букет чудесных полевых цветов. Мисс Бонс раньше никогда не видела блоссомских цветов, никогда не вдыхала их великолепного аромата. «Пусть порадуется, бедняжка», — думал мистер Грей. «Напоследок».